Но если солдатская беседа при ее более чем скромных литературных достоинствах не произвела большого впечатления на участников Дуровского кружка, то в те же дни другая рукопись была встречена ими восторженно. Еще в первой половине марта Плещеев поехал в Москву и недели через три прислал Дурову пространное письмо. В письме он, между прочим, сообщал: «Рукописная литература в Москве в большом ходу. Теперь все восхищаются письмом Белинского к Гоголю, пьеской Искандера «Перед грозой» и комедией Тургенева «Нахлебник». Все это, вероятно, вы будете читать». В конце письма Плещеев писал: «Надеюсь, что вы или Пальм напишите мне несколько строк, когда будете расположены. В последнее время мы так сошлись, что, кажется, я вправе считать вас своими лучшими друзьями». Комедию Тургенева и статью Искандера Герцена Плещеев, как видно, достать для своих петербургских друзей не смог, а переписку Гоголя и умершего в минувшем году Белинского послал сразу вслед за письмом. Федор Достоевский рассказывал потом на следствии: «Я зашел к Дурову в 3:00 пополудни и нашел присланную мне переписку Белинского с Гоголем. Я тут же прочел ее Дурову и Пальму. Меня пригласили обедать. Я остался. В 6:00 заехал Петрашевский и просидел 1/4 часа. Он спросил: что это за тетрадь? Я сказал, что это переписка Белинского с Гоголем, и обещал неосторожным образом прочесть ее у него. Но прежде Достоевский прочел ее на собрании Дуровского кружка. Многие тут же высказали желание переписать письмо Белинского. Львов заметил, кстати, что заведение литографского камня будет стоить около 20 рублей серебром. Михаил Достоевский снова начал говорить, что участники кружка незаметно уклонились на опасный путь и что он на это вовсе не согласен. Тогда, свидетельствует Львов, согласились с ним и все, что литография — дело опасное, но что можно переписывать. А в то же время 7 человек — Спешнев, Мордвинов, Мамбелли, Филиппов, Григорьев, Милютин и Федор Достоевский — готовили создать тайную типографию и уже приобрели типографский станок. Свои планы они конспирации ради никого больше не посвящали. Даже Петрашевский ничего о типографском станке не знал. Последнее собрание у Дурова и Пальмы было 13 апреля. По свидетельству Львова, в этот вечер Пальм предложил, что на лето наши собрания прекратятся, и следующий вечер будет последний, а после увидим. Но к следующему вечеру он лежал в постели, и таким образом этот вышел последним. Федор Достоевский подтверждал: «Знаю, что по болезни Пальма вечера совсем прекратились». Вечер, оказавшийся последним, закончился тем, что Каршевский сыграл на фортепиано увертюру из Вильгельма Телля «России». Глава 4. До Министерства внутренних дел доходили слухи о непозволительных политических высказываниях дворянина Буташевича Петрашевского. Обратить сугубое внимание на этого человека министр Перовский поручил своему помощнику Лепранди, чиновнику по особым поручениям. Для слежки за Петрашевским специально был подобран агент. Эту роль согласился выполнять студент Антонелли, с условием, чтобы и имя его не сделалось гласным. Ради облегчения поставленной задачи его определили на службу в тот департамент Министерства иностранных дел, где Петрашевский служил переводчиком. В начале января 1849 года новый секретный агент познакомился с Петрашевским. Они стали встречаться почти ежедневно. Антонелли норовил как можно чаще попадаться на глаза, уже нередко обедали вместе, в кухмистерской или в клубе, и Антонелли уговаривал Петрашевскую пить за обедом вино. Еще ничего не подозревая, Петрашевский становился все более откровенен с этим внимательным молодым человеком, готовым ловить каждое его слово. Не знал, что резкость его выражений, отнюдь не сглаженные в записи провокатора, производит сильное впечатление на высокое начальство. О подобных речах в чиновном Петербурге не слыхать было со времени бунта на Сенатской площади, уже более 23 лет. В своих подробных информациях агент конспиративно миновал Петрашевского